Глава 5. То, что происходило дальше, напомнило Роне сценарий плохо срежиссированного триллера, где группа людей садилась в круг и призывала какого-нибудь призрака. В их случае посыл направлялся, если не к призраку, то к чему-то его напоминающему. Рассевшись в круг под громадной сосной, студенты растерянно переглядывались. Серега морщился, но все равно выполнял все, что говорила Марина. Ангелина нервно похихикивала и то хмурилась, то непонятно для чего натягивала улыбку. Остальные напряженно действовали согласно инструкции Рыжухи. «Если честно», — начала она, когда уселась поудобнее на корягу, скрестив ноги, — «я вот так этого никогда не делала». «Самое время попробовать», — подбодрил ее Кирилл и не сильно похлопал ее по плечу. Набрав воздуха, Марина выдохнула и проговорила. «Ну ладно. В общем, предлагаю, надо закрыть глаза и положить руки ладонями вверх. Потом мысленно сосредоточиться на лесе, горе и как бы обратиться к ним с извинениями». «Никогда такой бредятиной не занимался», — фыркнул Серега. Валера толкнул его в бок, проговорив. «Давай, сосредоточься». «Чумня какая!» — проворчал волейболист, но веки все же сомкнул. Когда все выполнили указания Марины, она еще раз глубоко вдохнула и обратилась к лесу. «О, дух леса!» — заговорила она четким и немного повышенным голосом, от которого Серега прыснул смехом. «Ну это ж вообще!» — загоготал он. Кирилл с Ангелиной шикнули на него. Волейболист нехотя сжал губы, сдерживая смешки, но все-таки снова закрыл глаза, и Марина продолжила. «Эти простые путешественники просят у тебя прощения за то, что без ведома вошли в твой лес, бродят по твоим горам и побеспокоят тебя. Жалься над ними и пощади. Они обещают не портить твоих деревьев и не вредить твоей природе». Когда Марина замолчала, повисла тишина, в которой слышно лишь, как шумит в верхушках сосен ветер. Рома напрягся. Судя по молчанию, он один обратил внимание на то, как именно произнесла обращение Марина, так как будто она не путешествует с ними в походе. Но решил не утрировать. Мало ли как полагается произносить подобные слова. Возможно, говорящий должен вещать не от своего лица. Какое-то время студенты продолжали в ожидании сидеть и не шевелиться. Потом Рома все же решился открыть глаза. «Это все?» Или начал он, отогнав сомнительные мысли о Рыжухе. Но слова застряли наполовине. Рома похолодел и оцепенел. «Да как так?» В другой ситуации он, возможно, внимания бы на этом не заострил. Но не теперь, когда они всемером потерялись в лесу. «Погода!» В горах она действительно имела обыкновение меняться по щелчку пальцев, но не за 30 секунд, пока Марина говорила свой короткий монолог. Если до него светило хоть и не очень дружелюбное, но солнце, а верхушки сосен виднелись в его свете, то сейчас над лесом повисла хмарь. Настоящая серая хмарь с затянутым сизыми тучами небом и густым вязким туманом, который в тишине тянется над подлеском медленно и неспешно, проглатывая кустарники и стволы, как живое безликое существо. Распахнув глаза, остальные зазирались. Ангелина обхватила себя за плечи и задрожала, а Олеся придвинулась к Роме. В воздухе поплыла влага и запахла мокрой землей, будто кто-то перекопал почву. Серега нервно хрустнул шеей и проговорил, нервно глазея по сторонам. «Только не говорите, что погоду так резко поменяла из-за нашего псевдосеанса!» «Не знаю», — отозвался Рома, тоже поглядывая на белесый, плотный туман, в котором бесследно исчезают заросли. Он продолжает неспешно, но уверенно наступать, превращая воздух во влажный кисель. «Марин, есть мысли?» В отличие от остальных, Рыжуха поглядывала по сторонам даже не со спокойствием, а с каким-то величием, а выражение лица говорило: «Теперь вы поняли?» Она сидит, скрестив ноги в свободных штанах, выпрямив спину и приподняв подбородок, и напоминает восточную царевну, которая с высоты трона взирает на челядь внизу. «Ну, допустим, что-то получилось», — проговорила она не без интереса. «А что получилось-то?» — не поняла Олеся, в напряжении подвинувшись еще ближе к Роме. «Пока только погода изменилась». Едва она закончила фразу, как метрах в 10-20 справа в глубине тумана хрустнул валежник. Негромко, но достаточно четко, чтобы никто не решил, будто послышалось. Студенты переглянулись и застыли с вытянутыми от страха шеями, боясь шевельнуть головами. Только глаза крутились испуганно и напряженно. Дрожащая Ангелина шепнула едва слышно. «Что это?» Серега с шумом сглотнул. «Наверное, ветка упала», — с той же громкостью ответил он, и все же решился повернуть голову в сторону, где клубы тумана скрывают лес. Хруст валежника раздался снова, на этот раз еще правее. Затем он двинулся вокруг студентов, которые оцеплены со всех сторон плотным облаком влажного тумана. Ангелина задрожала еще сильнее. «Оно движется!» «Может, медведь?» Перехваченным голосом предположил Кирилл. Рома сидел прямой и напряженный, как струна, готовый в любую секунду вскочить и бежать, куда глаза глядят, только бы подальше. А если прижмут, биться до последнего. Хруст валежника становился настойчивее, двигаясь по часовой стрелке. Тот, кто его создавал, определенно не пытался оставаться незамеченным, но и нападать не торопился. Ощущение у Ромы сложилось, будто это нечто и так знает, что оно хозяин положения, и скрываться не в его правилах. «Не похоже на медведя», — в итоге негромко проговорил он, одним взглядом следя за перемещением хруста. «Почему?» — не поняла Олеся. Она вообще вцепилась ему в локоть и не двигается. «Не подошел бы он так близко. И не похоже, что это там четыре лапы. Прислушайтесь, отчетливо слышны шаги двух ног». Студенты напряглись, вслушиваясь в хруст валежника. Тем временем туман сгущался все плотнее, а шаги начали приближаться. «Я хочу домой!» — пролепетала Ангелина. Рома пошарил рукой по земле и нащупал палку. Не весть что, но в качестве оружия лучше, чем ничего. Сжав ее, он незаметно подтянул ее к коленям и проговорил негромко. «Сжимается кольцо». Последовав его примеру, Серега тоже подобрал палку и произнес нервно, косясь в туман, который уже настолько плотный, что похож на облако, которое клубится и затягивает не только кусты, но и пытается сомкнуться куполом на среднем ярусе леса. «Марина, кого ты вызывала?» Рыжуха замерла с каким-то отстраненным выражением лица, обхватив себя за колени, и таращилась перед собой в никуда круглыми глазами, определенно думая о чем-то своем, а вовсе не о том, что сейчас творится. Ее губы подрагивали, она что-то шептала. Заметив это, Кирилл попытался ее обнять, но Марина вдруг резко дернулась и вырвалась из робких объятий, вскочив на ноги. «Это все вы!» — выпалила она, шпарив студентов ошалевшим взглядом. «Я же говорила! Надо перед входом в лес просить разрешения. Теперь он недоволен. Что я могу сделать? Он же вечно недоволен. Вы понимаете? Недоволен!» Олеся, Кирилл и Валера переглянулись и, видимо, решив, что Марина переволновалась, попытались успокоить ее и ухватить за руки, чтобы садить на место. Но рыжуха яростно вырвала пальцы из рук и отшагнула назад. Ее взгляд метался с одного туриста на другого. Кулаки сжались, на лбу выступил пот, а, возможно, это конденсатом осели капли густого тумана. «Вы все меня не слушали! Никогда не слушали!» «Марина!» — снова попыталась угомонить девушку Олеся. «Держись! Не дай истерике тебя захватить!» Та одарила ее снисходительным взглядом. Губы искривились в горькой ухмылке. Рыжуха зачем-то пнула под лесок, вздыбив облако сухих хвоинок. «Истерики!» — едко передразнила она Олесю. «Вы еще не поняли! Он недоволен! Что мне теперь с вами делать?» «Марин, «Давай успокоимся. Нам нужно...» — вступил Рома, собираясь сказать ей, что нужно сохранять разум холодным и не поддаваться панике. Но Рыжуха фыркнула ему в ответ. «Ты вообще молчи, правильный мальчик! Привык, что тебя все слушают. Теперь ты послушай меня. Держитесь вместе во что бы то ни стало. Ясно? Ясно вам? И только наверху я смогу помочь!» То, что у Марины от перенапряжения и стресса сдали нервы, поняли все. Но от этого ее слова менее пугающими не оказались. Особенно теперь, когда они не только заблудились, но и попали в туман, а вокруг кто-то ходит. Но любые попытки успокоиться Рыжуха воспринимала как посягательство на личную свободу и незамедлительно атаковала словами. А потом вдруг запрокинула голову и разразилась истерическим нервным смехом, который утонул в густом непроглядном тумане, впитав даже эхо. Смех получился глухим и утробным, от которого на руках Ромы приподнялись волоски. Затем она разрыдалась и отшагнула назад в завесу тумана, которая вмиг ее скрыла. Олеся дернулась за ней в попытке ухватить ее и не пустить, но Рома вовремя поймал однокурсницу. «Ты-то куда?» — выдохнул он, подтягивая Олесю обратно. «Она потеряется!» — с чувством пояснила Олеся и оглядела остальных, ища поддержки во взглядах. Рома постарался утихомирить девушку. Хотя у самого в животе от жути щекотно, по спине мороз, а пальцы сжимаются в кулаки. «Мы и так потерялись», — сказал он. Хрустящие шаги продолжали приближаться по спирали. Рома переглянулся с остальными и произнес негромко, но решительно. «Не знаю, что это, но лично мне не хочется с этим встречаться». Серега мрачно кивнул. «Что предлагаешь? Бежать? Забраться повыше, где нет тумана? Забаррикадироваться? Что угодно, только не сидеть и не ждать, пока это нечто до нас доберется». Ангелина пискнула. «Но там туман!» «Он везде. Вы как хотите, а я не собираюсь сдаваться», — проговорил Рома тихо и четко, хотя нутро дрожит от адреналина, а в груди колотит кувалдой. Серега снова кивнул. «Поддерживаю. Надо валить». Олеся ужаснулась. «А Марина?» «А ты ее где-нибудь видишь?» — огрызнулся волейболист. «Она запаниковала, впала в истерику, сама сбежала». «Но мы же не можем ее здесь бросить!» — с неверием выдохнула Олеся. Серега глухо прорычал. «Если хочешь, можешь идти ее искать, а мы хотим спастись!» Идея бросить Рыжуху Роме тоже не понравилась. Но среди тумана ее искать, когда вокруг ходит какая-то тварь, рискованно и бессмысленно. «Мы потом за ней вернемся», — убежденно пообещала он Олесе. Девушка покосилась на него с сомнением. По испуганному лицу, на котором глаза сейчас такие большие и круглые от страха, что напоминают птенца, видно, она не верит, что за Мариной вернутся. Но кроме все равно подвинулась. Значит, оставаться здесь не рвется и тоже хочет выбраться. «Тогда на счет три подскакиваем и бежим в ту сторону», — проговорил Рома, указывая туда, куда, по идее, вела неисчезнувшая часть тропы. Сейчас ее, может, уже и нет, но направление вело вверх. И Марина права, надо держаться вместе. Парни с согласием переглянулись. Девочки попытались повсхлипывать, но им не дали распускать мокроту. Хруст валежника теперь метрах в пяти, не больше. Ждать дальше нельзя. И Рома негромко сосчитал. На счет три студенты подскочили и изо всех сил ломанулись вперед, в туман, громко крича и размахивая кто чем, парни палками, девочки руками. Только оказавшись в молоке, Рома до конца осознал, насколько плотный и густой туман, через который они бегут. Он больше походил не на водяной пар, а на взбитый яичный белок, который зачем-то решил летать по воздуху и выдавать себя за туман. Бежать в нем оказалось тяжело. Ноги не слушались, тело вязло в нем, как в киселе, а каждый вдох получался будто под одеялом, тяжелый и ненасыщающий. Но Рома не замедлялся и рвался вперед, как тяжеловесный конь. Пальцы правой руки сжимали палку, другой — хрупкую ладошку Олеси, которая бежит позади, спотыкается и всхлипывает. «Не разбегайтесь!» — Запоздало крикнул он, потому что едва они нырнули в туман, видимость исчезла, а вместе с ней и фигура однокурсников. Теперь ориентироваться он мог только на их топот и голоса. Хруст валежника при этом не исчез, а неспешно двинулся справа за ними. Причем без особой спешки, размеренно и уверенно, как может двигаться только хозяин. Из тумана донесся глухой и какой-то далекий голос Сереги. «Ратников, ты где?» «Здесь!» — отозвался Рома, еще сильнее стиснув пальцы Олеси. «Не вижу! Прикалываешься!» Уклон пошел вверх. Рома поднажал, сжимая пальцами руку Олеси и прорываясь через вязкую толщу белесого месива, которое трудно назвать туманом. «Сюда!» — прокричал он. «Вверх! По склону!» Топот однокурсников звучал все более глухо и как-то отдаляясь, словно при каждом шаге расстояние между остальными и Ромой с Олесей неумолимо увеличивалось. Через несколько секунд бега Рома их уже не только не видел, но и не слышал. «Еще немного», — подбодрил он Олесю. «Ноги не слушаются», — схлипнула она из-за спины. «Знаю, но надо поднажать». Сколько они бежали, Рома сказать не мог. Ощущение времени исказилось. Одновременно казалось, что они движутся вечность и минуту. Но в какой-то момент плотность тумана Роме показалась меньше, чем была. Он ободренно выдохнул, хотя и самому бежать стало невмоготу. «Олесь, давай!» Дыхание резко сбилось. Накатила такая одышка, будто он сбежал одним махом на 13-й этаж с пакетами в руках. Сердце за грудиной заколотилось натужно и с перебоями, в голове зазвенело. Невыносимая усталость наваливалась постепенно, но неуклонно, причем с каждым шагом все настойчивее и сильнее. Когда подъем вывел их над желеподобным туманом, Рома, наконец, вдохнул полной грудью, но закашлялся хрипло и с каким-то мокрым оттягом. Здесь, за границей тумана, все еще пасмурно, небо затянуто поволокой из сиреневых туч, вокруг тихо, как на кладбище, и только гора Агутль безмолвно смотрит на них сверху вниз, гудя ветром в вершине. «Никогда так не уставал!» — проговорил Рома и не узнал своего хриплого, дребезжащего голоса. «Олесь, ты как?» Пальцы девушки все еще в его ладони. Тяжело дыша, Рома обернулся, чтобы помочь ей подняться повыше. Но едва увидел ее, обомлел и вскрикнул. Перед ним определенно Олеся, но лет на 60 старше. Спина ссутулена, руки тонкими плетями висят на суховатом теле. Волосы уже не русые, а сплошь серовато-седые, лицо испещрено морщинами, а в глазах непомерная усталость и оторопь. Потому как она смотрит на него, Рома все понял. Механически хлопнув себя по щеке, Рома тщетно пытался что-то с нее стереть, потом опустил руку и перевел неверящий взгляд себе на кисть. Та сухая, морщинистая, со старческими пятнами и жилами. Олеся таращилась на него в ужасе. «Я тоже так выгляжу?» — дребезжащим голосом спросила она. Рома неверяще кивнул. Как они могли постареть за несколько минут, в голове не укладывалось. Хотя кто знает, сколько в действительности они бежали через туман. «Ром, я не хочу так!» — схлипнула старушка Олеся. Что ей ответить, Рома пытался придумать, но в голову ничего не лезло. Он знал, как себя вести в критических ситуациях, вроде атаки, конфликтов. Даже когда они заблудились в лесу, Рома все еще сохранял самообладание. Но сейчас, когда перед ним вмиг постаревшая девушка, и он сам такой же, решение никак не находилось. «Мы что-нибудь придумаем?» Неуверенно проговорил он, покосился сверху на пелену тумана, который все еще, как пена на молоке, подрагивает под ногами и течет, подобно медленной молочной реке. Руку Олеси Рома так и не выпустил, опасаясь, что если сделает это, она пропадет так же, как остальные, ведь не слышно ни их голосов, ни топота, и в округе не видно. Подтянув ее к себе, он отвел девушку-старушку подальше от кромки тумана и огляделся. Стоят они на прогалине. Лес по ее краям на склоне заметно ниже и в основном молодняковый. На такие деревца, даже если захочешь, не заберешься. Впереди высится гора Агутль. И Роме показалось, насмехается над мелкими букашками, которые оказались в ее власти. На что он рассчитывал, когда раскрыл рот, Рома сам не знал, но ничего делать тоже не мог. Так что, продолжая сжимать руку Олеся, запрокинул голову и крикнул в лицо горе. «Послушай, мы ведь ничего тебе не сделали! За что ты нас наказываешь?» Конечно, никто не ответил. Только Олеся с неуверенностью и надеждой покосилась на него. А Рома, переступив с ноги на ногу, продолжил. «Если мы тебя чем-то обидели или помешали, извини. Правда, у нас не было злого умысла. Просто покажи, что сделать, чтоб ты нас отпустила. Мы просто студенты!» В ответ гулко завыл ветер где-то в вершине горы. Зашелестели кроны молодых деревьев. А потом в тумане снова послышались шаги. На этот раз не по валежнику, а по тропе. Негромкие, но вполне различимые. Вздрогнув, Олеся шагнула к Роме. Тот решительно прижал девушку-старушку к себе, пытаясь хоть немного успокоить своим теплом, пусть теперь не молодого, но все еще крепкого тела. Шаги приближались. Олеся дрожала. Рому тоже знобило. Пульс колотился в горле. Но они прижимались друг к другу все сильнее. Когда звук шагов приблизился к самой кромке тумана, в ушах уже не шумело, а грохотало. Тома прикидывал, как оттолкнет Олесю, а сам кинется на врага и будет колотить его палкой, пока будут силы. Это хоть немного, но даст Олесе форы убежать от неведомого нечто подальше. О себе он беспокоится во вторую очередь, потому что отцовское военное воспитание на всю жизнь вбило в него правило — защищать слабых, как можешь. «Что там?» — шепнула, трясясь, Олеся. «Не знаю», — отозвался в тон ей Рома. «Если оно нападет, беги». «А ты?» «А я задержу». «Я без тебя не побегу». «Побежишь», — уверенно проговорил Рома, хотя внутри у самого от ужаса скрутило живот. Когда белесая поверхность тумана поддернулась и пошла концентрическими кругами, Рома с Олесей оцепенели окончательно. Они так и стояли, когда из тумана что-то вынырнуло. Что именно, они не разглядели, поскольку выглядело это, будто из белесой пены вышло что-то невидимое. Единственное, что хоть как-то обозначило нечто, это стекающий с него туман, который выглядит так, будто сползает с чего-то прозрачного. Но само нечто от взгляда ускользало самым непостижимым образом. «Что это?» — едва слышно пролепетала Олеся. Горло Ромы сжимало ужасом. Он сглотнул шумно и обратился дребезжащим голосом. «Кто ты? И что тебе надо?» С кем разговаривал, Рома не представлял. Но когда рядом с левым ухом прозвучал голос, глухой, шелестящий, чем-то напоминающий шелест деревьев, и без того вспотевшая спина покрылась новой порцией пота. «Лес». Роме показалось, что он ослышался. Проще было поверить в то, что они надышались какого-то газа, пара, по пути, и теперь им мерещится всякая дикость. Но когда покосился на Олесю, у той глаза выпучились больше, чем обычно. «Ты тоже это слышала?» — спросил он напряженно. Она с дрожью кивнула. Превозмогая оцепенение, Рома снова набрал воздуха и проговорил. «Отпусти нас. Мы тебе ничего не сделали». Рядом с ухом снова прозвучал то ли голос, то ли шелест. «Брось ее и отпущу». То, как вздрогнула в его руках Олеся, Рома ощутил всем телом. Она затряслась сильнее прежнего. Мысль оставить всех и спасаться в одиночку Роме даже не приходила. А теперь, когда они остались вдвоем, постарели за несколько минут, а перед ними нечто, называющее себя лесом, показалось совсем безумной. «Не могу», — коротко ответил он. «Брось и отпущу», — — повторил шелест непонятного тембра. «Ни мужской, ни женский, или наоборот, и тот, и другой одновременно». Упрямо мотнув головой, Рома повторил. «Нет, девушка со мной. Отпусти нас обоих. Мы тебе ничего не сделали. Если побеспокоили, прости. Если навредили, скажи, как исправить». Он сам не верил, что говорит с пустотой, а та ему отвечает. «Был бы один, решил бы, что тронулся умом. Но рядом Олеся, она тоже это слышит». «Пожалуйста», — подхватила она, тоже обратившись неведомо к чему. «Мы не хотели причинить неудобства. Простите нас, мы готовы все починить. Может, веточку какую сломали или на травинку наступили. Вы только скажите, что нужно сделать?» Снова прозвучал пронимающий до дрожи шелест, который внутро пробрался холодным ознобом. «Брось его и отпущу!» На третий раз, обратившись к Олесе, прошелестел голос. Рома на миг замер. Свои решения, мотивации и выбор он понимал, но что в голове у другого человека, знать не дано. И, напрягшись, он тяжело задышал, прислушиваясь к каждому движению Олеся. Но ждал не больше половины секунды. Олеся покачала седой головой. «Не могу», — проговорила она. «Отпусти обоих». Несмотря на обреченность ситуации, Рома с облегчением выдохнул. Не зря он выбрал Олесю. Она оказалась надежной. И, судя по всему, тоже его оставлять не собиралась. Несколько секунд шелест вертелся вокруг них, создавая ощущение смерча, который собирается оторвать их от земли и унести еще куда-нибудь, где найти их уже не выйдет никому. Но с вершины горы неожиданно налетел шквалистый ветер такой силы, что Роме и Олесе пришлось присесть к земле. Рук они не разжали даже теперь. Ветер все нарастал, подобно потоку воды, что стремится упасть с высоты. Молодая поросль деревьев заходила ходуном, пригибаясь и хрустя. Туман недовольно забурлил, как вспененное молоко, поднимаясь и затапливая склоны горы Агутль. Роме показалось, что где-то в вышине кто-то хохочет. С Олесей они прижались друг к другу и зажмурились. Рома опасался, что если откроет глаза, Олеся исчезнет. Вокруг свистело и ревело, хрустели ветки, гремели камни, где-то гремел гром, отчего в животе все вибрировало и сжималось от первозданного ужаса перед неизведанным. Казалось, что вокруг кипит настоящая битва, только неизвестно, кто сражается и кто победит. В реве ветра и бурлении тумана Роме слышались голоса, мужской и женский. Они гудели, ревели и хохотали, то ли веселяясь друг с другом, то ли противоборствуя. Но вникать в это оказалось выше человеческих сил. Рома стоически терпел бушующее вокруг свет представление. Сколько они так просидели на корточках, Рома снова не понял. Но разлепил глаза, только когда вокруг полностью стихло, а ветер перестал рвать волосы. Олеся сидела, обняв его и сжавшись ежиком. Ее волосы снова стали русыми, а кожа молодой свежей. «Олеся!» — выдохнул Рома и отлепил девушку от себя, все еще боясь выпустить ее пальцы из своих. Та нерешительно открыла глаза и уставилась на него. «Твое лицо!» — выдохнула она, схватившись за свою же щеку. «Оно снова нормальное!» «И твое!» — быстро проговорил Рома и огляделся. Они оказались на широкой грунтовой дороге посреди леса, который идет откуда-то сверху и ползает вниз, теряясь между толстоствольными буками. Вверху шелестит листва, чирикают птицы, дневное солнце льет свет на верхушки деревьев. «Где мы?» — тоже, повертев головой, спросила Олеся, перехваченным от случившегося голосом. Рома припомнил местность и проговорил. «Кажется, в начале подъема по маршруту. Я помню, как мы шли по этой грунтовке. Только тогда она была размокшая, а сейчас просохла». Сжимая ладонь Ромы, Олеся проговорила с неверием. «Мы выбрались?» Судя по птичьим трелям, букам и солнцу, это место совсем не похоже на ту странную туманную местность с соснами. Рома неуверенно повел плечами, чтобы не давать ложной надежды, и ответил. «Вроде бы. Давай спускаться. Не хочу я больше соваться на этот маршрут». Олеся охотно закивала. Когда они спустились, внизу на приюте их встретил хозяин дома, седобородый дед Азат. Увидев туристов, он с охоткой их пригласил в дом. Уставшие, изможденные Рома с Олесей не отказались. Под довольным наблюдением деда и бодрую музыку из старенького радиоприемника студенты уплетали суп, пюре и кебаб, запивая квасом. Только напившись кваса, наевшись и отдохнув, они немного расслабились. В голове Ромы все еще царил сумбур, который он пытался упорядочить. Дед Азад же смотрел на них с интересом, и когда заметил, что туристы немного ожили, спросил. «О, вы ж вернулись, дорогие! Куда ходили хоть и откуда идете?» Студенты переглянулись. Рома нервно хмыкнул и проговорил. «Сагутля». Глаза деда выпучились. Он выдохнул. «Правда, что ли? Зачем туда ходили-то? Вы хоть знаете, что это за место?» Державшая все это время эмоции в себе Олеся расплакалась. Дед Азад протянул ей вафельное полотенце. А Рома, нервно теребя край скатерти, проговорил. «Если бы знали». После чего, как на духу, рассказал все, что с ними произошло. Дед слушал внимательно, иногда охая, иногда хватаясь за щеки и качая головой. Когда Рома закончил рассказ, дед Азад впечатленно выдохнул и погладил седую бороду. «Повезло вам, ребят», — сообщил он и начал рассказывать. «Это гора и лес, и впрямь живые, местные туда не ходят. Встретили вы ни много ни мало духов». «Ваша рыжая спутница вовсе не туристка!» Рома с Олесей открыли рты. «Что это значит?» — не поверил Рома. «А то!» — стал рассказывать дед. «Это дух брошенной невесты. Когда-то давно в селе, которое уж не существует, жила молодая медноволосая красавица. У нее был возлюбленный, они собирались пожениться. Поскольку дело было давно сговоренное, парень склонил ее к близости. Она поверила ему и согласилась, а как время подошло к свадьбе, парень отказался. Сказал, что девка уж порченная». «Вот гад!» — впечатлилась Олеся. Дед Азад кивнул. «Угу», — согласился он. «Да вдобавок нашел себе богатую покровительницу в городе и укатил с ней. А девушка не вынесла позора и горя, пошла на горы и спрыгнула. Да только воротилась к тому парню его предательство. Покровительница поигралась с ним, да и вышвырнула, как надоел. В родной деревне после всего, что он учинил, его не приняли. Так он и сгинул где-то в тумане под горой. С тех пор в тех местах начались непонятные дела происходить. То туман, то непогода странная, то люди пропадали. Так и пошло поверье, что гора и лес теперь строго следят за путешественниками и решают, кого пропускать, а кого нет». Дед со вздохом замолчал, отломив от пышного лаваша кусок и сунул его в рот. Рома запил квасом кебаб. Если бы ему два дня назад рассказали эту историю, он бы отмахнулся, как от очередной байки. Но после того, что они пережили, молча жевал и осмысливал услышанное. Олеся негромко спросила. «А почему мы выбрались? Она что, нам помогла?» Дед пожал плечами. «Видать, проверял вас. Наверное, решил, что вы хорошие люди. Вы приняли ее в группу, а потом друг друга не бросили. Не предали, когда лес предлагал спастись по одному». «А где остальные?» — спросил Рома. «Есть шанс их найти?» «Откуда ж я знаю?» — крякнул дед Азад. В этот момент музыка по радио прервалась, и диктор сообщил. «Минута новостей. Сегодня после сильной грозы на дороге по северному склону горы Агутль была найдена группа туристов из 4 человек. Все они в порядке, но измождены и требуют восстановления. Туристы утверждают, что несколько месяцев провели в скитаниях по горам. Будьте внимательны в лесах, соблюдайте технику безопасности и не отправляйтесь на маршрут без опытного проводника. К другим новостям». Прекратив жевать, Рома с Олесей переглянулись, а дед Азад заметил. «Кажись, нашлись ваши друзья. Только побродить им пришлось в владениях горы побольше». Все-таки проглотив кусок кебаба, Рома проговорил. «Да как так? Несколько месяцев. Мы же отсутствовали сколько? День?» «Кому день, а кому и нет», — многозначительно заметил дед. «Видать, товарищи ваши спесивые. Поди воспитывал их гора зачем-то и водил в своих владениях». «Месяцами?» — не поверил Рома. на что дед развел руками и произнес: «Кто знает, как там у них время течет. Но ведь лесу гора их не отдала, значит, ты в них что-то хорошее углядела». Они немного помолчали. Потом Олеся встрепенулась. «А как же Игорь Борисович, еще двое из группы?» На что дед Азат сыто выдохнул и обернулся к деревянному окошку, устремив в него задумчивый взгляд. «Не знаю, где носил вашего Игорь Борисовича, — проговорил он, — но вон по дороге проводник спускается, а с ним двое парнишек. Ваши же!» Олеся с Ромой выглянули в окно, а через секунду уже бежали навстречу преподавателю и двум однокурсникам.